и долго возбужденные ораторы сменяли друг друга, пока на сцену не поднялась женщина лет 40 в черной палле, казавшаяся на ее хрупких плечах слишком просторной. «Меня зовут Хлоя», — начала женщина. 10 лет я причесывала мегалиду. Видимо, мое искусство сохранило мне жизнь. Госпожа никогда не поднимала на меня руку. Но вы видите, я в трауре. Я ношу его по тем моим подругам, которых приказывала сечь моя хозяйка во время утреннего туалета. Одним глазом она оценивала мою работу, а другим следила за действиями своего доверенного палача Кирна. Я не могу сосчитать число погибших, но ведь не было ни одного дня, когда бы я не причесывала мегалиду. Сосчитайте сами. Не в силах сдержать рыданий, Хлоя сбежала вниз. Театр заревел. «Слово подсудимым», — провозгласил глашатай, перекрывая шум. «Пусть ответят на наши обвинения, прежде чем мы вынесем приговор». Лицо мегалиды исказилось злобной улыбкой. Домофил сполз на колени, насколько позволяли веревки, и, полувися на руках, истошно завопил: «Пощадите, пощадите! Разве вы не были свободны? Я же не мешал вам грабить на дорогах!» По театру прошло движение. Раздались одиночные голоса: «Сохранить ему жизнь! Пощадить!» Утонувшие в возмущенных криках толпы. Неожиданно из передних рядов выбежал человек с волчьей шкурой на плечах. В правой руке он держал дротик. С силой метнул он его в Домофила, и тот рухнул. Все в театре вскочили со своих мест. Ахей закричал: «Зачем ты это сделал, Ретаген?» Иберийц растерянно развел руками, желая сказать, что не мог удержать гнева. «Ну что же, — проговорил Евн, — ты привел в исполнение приговор до того, как он был вынесен всенародно. Мегалиду же я предлагаю передать для справедливого возмездия ее оставшимся в живых рабыням. Кто за это предложение?» Над театром взметнулся лес рук. Евн сделал знак стоявшей внизу Хлои. Она и другие рабыни, устремившись к оркестре, схватили свою мучительницу и увели в темноту. Собрание продолжалось до рассвета. Один за другим поднимались на сцену бывшие рабы и горячо говорили о царстве справедливости, об освобождении еще томящихся в неволе, о выборе царя. Ретаген услышал сзади себя разговор. «Евн заслужил быть нашим царем. Он ведь первый поднял нас на борьбу. Это верно. Но Евн не смыслит в военном деле, а царь должен быть полководцем, как Александр или Пир. Вовсе не обязательно. У царя могут быть свои полководцы. Нет, лишь Евн достоин управлять освобожденными рабами. Подумай, само имя его служит добрым предзнаменованием. Евн означает благочестивый». Все чаще из разных концов театра слышались выкрики: «Евна! Евна поставим царем!» Евн поднялся на сцену, и в наступившей сразу тишине послышался его голос. «Мое настоящее имя — Лептин. Я родился и жил в сирийском городе Апамее. Ничто не предвещало в моей жизни перемен, пока в Апамею не прибыл римский посол, чтобы проследить за уничтожением боевых слонов. Я был в толпе из многих сотен апамейцев, когда из помещений в городской стене вывели на казнь слона по имени Сур. Какая-то сила бросила меня вниз, на спину Ромея. Я в жизни никого не убивал, но тут я его задушил этими руками». Он поднял руки над головой. «Потом, — продолжал сириец, — философ Сократ водил меня по Сирии и восхвалял мой благочестивый подвиг. Сократ дал мне имя Евн. Вскоре в Антиохии воцарился бежавший из Рима царевич Деметрий. Этот негодяй заковал нас в цепи и выдал румеям.